Глава 12. «Бамон, что ты видишь?» Хельга попыталась оттеснить меня от иллюминатора. «Дай посмотреть!» «Милости прошу, Фрейн!» Я вздохнул и чуть отодвинулся в сторону. «Но тебе вряд ли понравится». Мы почти час просидели за ящиками в трюме. Титания набрала ход. Однако британские моряки вдруг продолжили таскать свои чертовы ящики. А потом уселись отдыхать. Видимо, спрятались от сурового капитана и принялись болтать. Перемалывали косточки командованию, королю Георгу, канцлеру Каприве, Жозефу Бонапарту. В общем, всем на свете. А когда самый голосистый вдруг принялся рассказывать о некой горячей вдовушке из Ливерпуля, я всерьез задумался прибить дюжину человек магии, лишь бы не слушать этот скабрезный бесконечный трёп. Хельга наверняка была со мной полностью согласна, но, разумеется, тоже терпела. Пока болтуны не вспомнили, что скоро завтрак, и не убрались наверх по лестнице. Выждав пару минут, мы осторожно двинулись следом. Конечно, не в камбуз или в кают-компанию, даже не на палубу. Просто хотя бы немного повыше трюма. Туда, откуда можно было хоть как-то выглянуть наружу и понять, что вообще творится за бортом. И картина за иллюминатором не вдохновляла. Ничуть. Солнце еще только готовилось показаться над горизонтом. И все же снаружи уже стало достаточно светло, чтобы разглядеть и воды Шельды, и огни на берегу, до которого было 2 километра, если не больше. Похоже, Титания не только успела выйти в широкое устье реки, но и набрала ход, и теперь шла прямо в открытое море. И даже если мы каким-то образом проберемся наверх, стащить лодку при свете дня можно даже не пытаться. А к ночи корабль будет уже... где угодно. Я представления не имел, куда мы держим курс, и зачем британским морякам понадобилось тайком подменять экипаж и угонять Титанию. Невзрачную посудину из голландского Роттердама окутывал целый ворох тайн. И у меня было не так уж много способов их разгадать. По-хорошему, только один. «Пойдем, Фрейн». Я взял Хельгу за локоть. «Нам незачем тут оставаться». «В первый раз не могу с тобой не согласиться, Бамон. Но как ты собираешься отсюда удрать?» «Никак», — пожал я плечами. «Просто попрошу капитана высадить нас». «Что?» Хельга вцепилась мне в рукав и потянула, пытаясь развернуть. «Ты спятил? Это же британцы!» «Именно», — усмехнулся я. «Ты сама говорила, что они не воюют с Рейхом, так что бояться нам нечего». «Мы забрались тайком на их корабль. Знаешь, что обычно делают за такое?» «Титания принадлежит голландской судоходной компании, так что у джентльменов из Королевского флота едва ли больше прав находиться здесь, чем у нас с тобой». Я неторопливо направился к двери. «Почему бы нам в таком случае не перекинуться парой слов за чашечкой чая?» «Ты... стой!» Хельга напоследок еще раз дернула меня за одежду, но все-таки поплелась следом. «Черт бы тебя побрал, Жаслен Бамон!» «И почему я раньше не догадался? Так сильно хотел удрать из Антверпена тайком, чтобы вернуться обратно к Оболенскому герцогине-императору Жозефу? Коли так, мне было нечем их порадовать. Таинственные чертежи из конторы покойного месье де Лорма мало чего стоили без железок из трюма Титании. А те или попали в руки британцам, или, что куда вероятнее, уже давно покинули порт. Корабль встал на якорь в Антверпене 2 дня назад, и вряд ли тайные слуги канцлера стали медлить с разгрузкой, если уж о прибытии доложили ему лично, да еще и тайной депешей. «Доброго утра, сэр!» Я на всякий случай поднял обе руки вверх, чтобы их было получше видно. «Кажется, мы с леди немного заблудились. Не могли бы вы отвезти нас к капитану этого чудесного судна?» Когда я вырулил из-за угла, моряк застыл ледяным изваянием. Жили только его глаза, одновременно обалдевшие, испуганные и увеличившиеся до размеров самой крупной британской монеты. При желании я, пожалуй, мог бы и вовсе пройти мимо, и все же терпеливо дожидался, пока бедняга очухается. Через несколько мгновений он выргался себе под нос, схватился за кобуру на боку, но, увидев, что я не собираюсь дергаться, отпустил оружие и заверещал так, что Хельга зажала уши руками. Бешеный вопль прокатился по стальным внутренностям Титании, и ответ не заставил себя ждать. Все-таки безопасность на корабле была налажена на высшем уровне. Вооруженные до зубов молодчики из корольной команды появились одновременно со всех сторон, и куда быстрее, чем я ожидал. Двое осторожно оттащили в сторону Хеньгу, а остальные тут же взялись за меня. Заломили руки, ткнули лицом в переборку и принялись обшаривать карманы. К морякам тут же перекочевали кольт, глушилка и паспорт. От документов из тайника Делорма я предусмотрительно избавился еще в трюме. А забрать кошелек помешала то ли дисциплина, то ли воспитание. Да и в целом британцы вели себя предельно корректно, с учетом обстоятельств. Правда, один все-таки не отказал себе в удовольствии легонько заехать мне по пояснице прикладом карабина. «Сделаешь так еще раз, вырву руки», — негромко пообещал я. Не знаю, что подействовало лучше, угроза или все-таки прокатившаяся от меня во все стороны волна дара. Как бы то ни было, караульные тут же притихли. Даже не стали задавать вопросов. Просто молча повели сначала к лестнице, а потом дальше, наверх. Старший по званию аккуратно держал под локоть Хеньгу, но от меня вся команда явно предпочитала держаться подальше. Я еще не до конца придумал, что именно буду говорить новому хозяину Титании, но одно знал наверняка. Жаслен Бомон камевояжер из Шампани и, возможно, французский шпион закончил свою работу. Может, не слишком удачно, и все же пришло время отправить беднягу на покой. Один из конвоиров открыл передо мной узкую металлическую дверь, и через пару мгновений мы оказались в небольшой каюте. Внутри едва помещались узкая койка, несколько стульев, шкаф с какими-то папками, сейф в углу и приземистый стол из темного дерева. А уж самому капитану, крупному мужчине в форме офицера Королевского флота, новое жилище наверняка и вовсе показалось тесным. Что, впрочем, не мешало ему встретить нас, как подобает. Без лишних слов, точнее, вообще молча. И все же весьма учтиво. Капитан чуть приподнялся на стуле, изобразив легкий поклон, жестом пригласил нас с Хельгой сесть напротив и тут же выпроводил лишних караульных, оставив только двоих. То ли из предосторожности, то ли просто потому, что именно так и полагалось действовать в случае непредвиденных обстоятельств. Впрочем, едва ли кто-то мог предположить, что на борту Титании каким-то образом окажутся посторонние. «Жаслен Бомон», — задумчиво пробормотал капитан, перелистывая мой паспорт. «Документы поддельные, сэр. Приношу свои извинения». Я чуть склонил голову. «Мое настоящее имя — Александр Горчаков, князь, подданный российской короны и доверенное лицо Его Величества императора Павла». В крохотной каюте мое заявление произвело эффект прокатившейся по полу осколочной гранаты. Один из конвоиров за спиной перестал дышать, второй закашлялся и, кажется, даже выпустил из рук карабин. Тот негромко ударил прикладом в пол. Хельга полыхнула даром так, что листы на столе напротив затрепетали. И я всерьез начал опасаться, что она сейчас выкинет какую-нибудь глупость. И только капитан сохранил спокойствие, полностью. Я смог почувствовать обрывки эмоций, но на лице они не отразились никак. «Вот как!» — капитан чуть сдвинул густые черные брови. «А ваша очаровательная спутница...» «Графиня Гижицкая», — соврал я, не задумываясь. «Думаю, нам нет нужды доказывать. Но если вы пожелаете обратиться к командованию, я, разумеется, не буду возражать». «Нет, конечно же нет, ваше сиятельство. Может, мы и простые моряки, но в Королевском флоте знают, кто такой Александр Горчаков, и вряд ли кто-то другой отважился бы присвоить это имя». Капитан отлично владел собой. Наверняка его голова сейчас буквально лопалась от мыслей, вопросов и сомнений. Он не только не подавал виду, а даже нашел в себе силы улыбаться. Может, не вполне искренне, зато в высшей степени обаятельно. Когда мы встретились в первый раз, я прошмыгнул за широкой спиной чуть ли не на расстоянии вытянутой руки и тут же удрал. Зато теперь мог рассматривать сколько угодно. Рослый, черноволосый и темноглазый, около 40 лет, может, чуть старше. В британском капитане определенно было что-то от Багратиона. Немалый рост, выправка, уверенность и буквально расходившиеся во все стороны ощущения власти и силы. Не магической, я не почувствовал и крупицы врожденного дара, другой, который могли дать только талант, опыт и ответственность за корабль с экипажем или за целую империю. Впрочем, на этом сходство и заканчивалось. При всей незаурядной харизме Багратиона сложно было назвать привлекательным, а вот капитан выглядел весьма эффектно. Его внешность скорее подошла бы не военному моряку, а актеру из Голливуда. В правильных, но очень грубоватых чертах лица просматривалось куда больше природного обаяния, чем классической красоты. И я почему-то сразу подумал, что в такую фактуру женщины влюбляются куда охотнее, чем в однотипных смазливых героев с киноэкранов. Даже Хельга будто бы поглядывала с интересом, хотя куда больше ее внимания доставалось мне. По вполне понятным причинам. «Что ж», — задумчиво произнес капитан, «могу ли я полюбопытствовать, каким же образом русский князь оказался здесь, на Титании? И для чего?» «Представьте, я как раз хотел спросить у вас то же самое», — я пожал плечами. «Если мне не изменяет память, это судно принадлежит голландской судоходной компании, но никак не британскому флоту. И перед тем, как задавать вопросы, вы могли бы хотя бы представиться, сэр». Может, я и высказался грубовато, однако пронять капитана оказалось не так просто. Впрочем, неудивительно. Я понятия не имел, зачем ему понадобилось захватывать Титанию и спешно уводить ее из Антверпена, ведь едва ли команда действовала без указки. И для подобной работы наверняка отобрали лучших из лучших. Тех, кто умеет не только соображать, но и действовать в самых различных обстоятельствах. «Пожалуй, вы правы, сэр. Мое имя Томас Коннери, командир военного флота Его Величества Короля Георга». Капитан чуть склонил голову. «А что касается вашего второго вопроса, к сожалению, я не уполномочен на него ответить». «Охотно верю», — кивнул я. «Но в таком случае мне бы хотелось встретиться со старшими офицерами эскадры, командир. Думаю, мое положение позволяет даже требовать подобное. И все же только прошу, пока что». Вместо ответа Коннери только посмотрел на меня. И смотрел долго. Без растерянности, без злобы или даже какой-то осязаемой неприязни. Но я почему-то сразу подумал, что, возможно, изобрел далеко не лучший способ разгадать очередную тайну Титании. В конце концов, мы с Хельгой могли просто-напросто вскрыть металл корпуса кладенцом и потом устроить себе небольшой заплыв до берега. Всего каких-то 1,5–2 километра по грязному и холодному устью Шельды. И эта мысль больше не казалась такой уж дурацкой. «Ваше положение позволяет куда больше, конечно же», — наконец заговорил Коннери. «В любое другое время я тут же запросил бы срочную связь с адмиралом или даже с Букингемским дворцом, будь такая необходимость. Но, как вы можете заметить, мой экипаж участвует в тайной операции британского военного флота, санкционированной лично Его Величеством Королем Георгом. И до самого ее завершения мы должны будем сохранять режим полного радиомолчания, что бы ни случилось, ваше сиятельство». «Вот как...» — я откашлялся. «Значит...» «Именно так. Боюсь, вы поставили меня в немыслимо неловкое положение. Я не могу связаться с командованием. Не могу позволить вам сойти на берег». Коннери мрачно усмехнулся. «И, разумеется, я никак не могу вас казнить». «Приятно слышать», — буркнул я. «Но что же вы в таком случае можете, капитан?» «Подозреваю, мне следовало бы посадить вас обоих под замок. Однако здесь прекрасная юная леди», — улыбнулся Коннери. «И сам князь Горчаков. Едва ли я могу поступить так с людьми вашего положения. Если вы пообещаете...» «Разумеется», — кивнул я. «От нас не будет хлопот, капитан». «Чудесно. Вашего слова более чем достаточно. Я, в свою очередь, лично обещаю вам с леди Гижицкой лучшие условия и каюты, что мы можем предложить, и полную свободу перемещения по Титании, в пределах разумного, конечно же. Вы покинете нас, как только появится возможность». Коннери поднялся из-за стола, явно давая понять, что наша беседа подошла к концу. «Но до этого дня, прошу, считайте себя гостями флота Его Величества».